У пейзажей Пастернака есть свой нрав, симпатии, излюбленные развлечения, тучи играют в горелки, гром занимается фотографией, ручьи поют романс. Его пейзаж наделяется даже портретными чертами. И лес шелушится, и каплями роняет струящийся пот, и блестят, блестят, как губы, неутертые рукою, лозы ив и листья дуба, и следы у водопоя. Лицо лазури, лицо реки, лицо грозы, с себя сорвавшей маску, таков мир природы, многолюдное и многоликое сборище. Поэзия Пастернака насквозь метафорична, но метафорический характер всех этих уподоблений зачастую не воспринимается настолько живо происходящее на наших глазах действие. Не в иносказательном смысле, а буквально плачет сад или бежит гроза, представленные во всем правдоподобии неподдельного, всамделишного поступка. Гроза в воротах на дворе, преображаясь и дурея, во тьме, в раскатах, в серебре она бежит по галерее. Метафора в поэтике Пастернака выполняет прежде всего связующую роль. Она мгновенно, динамично стягивает в единое целое разрозненные части действительности и тем самым как бы воплощает великое единство мира, взаимодействие и взаимопроникновение явлений. Пастернак исходил из положения, что два предмета, расположенные рядом, тесно взаимодействуют, проникают один в другой, и потому он связывает их не по сходству, а по смежности, пользуясь метафорой как связующим средством. Мир пишется целиком, а работа по его воссоединению выполняется с помощью переносного значения слов. Весна. Я с улицы, где тополь удивлен, где даль пугается, где дом упасть боится, где воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы. Последняя строка позволяет понять, почему даль пугается, а дом упасть боится. Они тоже только что выписались из больницы, как человек, от узелка которого засинел воздух. Пейзаж и шире весь окружающий мир обладает у Пастернака повышенной чувствительностью. Он остро и мгновенно реагирует на изменения, происходящие в человеке, не только соответствуя его чувствам, мыслям и настроениям, случай распространенный в литературе, а становясь полным его подобием, продолжением альтер-эго. Механика этих превращений обнажена в прозаической повести Пастернака. Влюбленный герой вдруг замечает. Разумеется, весь переулок в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало. Однако чувство было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром. Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по-настоящей Арильд, он смотрел, как обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Борис Пастернак, «Воздушные пути», Москва, 1933 год, страница 134. Обратите внимание, чувство, охватившее Сережу, было шире и точнее подобных же явлений, пережитых другими людьми, друзьями и предшественниками. Да ведь это он о самом себе рассказывает, Пастернак, о своих отличиях от предшественников и современников, его соответствие отличаются от традиционных. Пейзаж, аккомпанемент переживания человека. Именно широтою и точностью возникающего образа все кругом и целиком превращается в Анну Арильд. В этом Пастернак ближе всего, пожалуй, к метафорическим броскам Маяковского, уподоблявшего мир страстям и страданиям своего героя. От плача моего и хохота морда комнаты выкосилась ужасом. Но у того распространение эмоций на действительность мотивировано беспокойством, доведенным до крайней степени напряжения. Я не могу быть спокойней силой, грандиозностью душевных переживаний поэта. Пастернак спокойнее, тише, сдержаннее Маяковского. Подобного рода смещение вызвано у него не столько исключительностью страсти, сколько тонкостью чувства к рефлексам и резонансам, чуткостью каждой вещи к соседней, смежной. Ответная реакция здесь не достигает столь гиперболических размеров, но каждая капля бросает отсвет. Все предметы, даже самые незначительные, влияют друг на друга и перенимают чужие признаки. В поэзии Пастернака нельзя отделить человека от обстановки, живое чувство от мертвой материи. Посредством метафорической скорописи действительность изображается в слиянии разнородных частей, в пересечении граней и контуров, как единое неделимое. Пастернака увлекала задача в пределах стихотворения воссоздать всеохватывающую атмосферу бытия, передать владевшее поэтом чувство короткости со Вселенной. В его стихах лирическое повествование не развивается последовательно от явления к явлению, но скачет поверх барьеров, тяготея к широкой эскизности, к размашистому живописанию целого. С помощью иносказаний, переносного значения слов, вещи сдвигаются со своих насиженных мест и приходят в бурное хаотическое движение, призванное запечатлеть действительность в ее естественном беспорядке. Мне хочется домой, в огромность квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь. Перегородок тонкоребрость пройду насквозь, пройду как свет, пройду как образ входит в образ, и как предмет сечет предмет. Своеобразное положение в этом сквозном, пересеченном метафорами пространстве занимает образ поэта, художника. За исключением немногих произведений, он не выделен, не развернут, как вполне самостоятельный, обособленный характер. В отличие от Блока, Цветаевой, Маяковского, Есенина, лирическая партия сравнительно редко ведется здесь от первого лица. Там личность поэта стояла в центре. А его творчество, растянувшееся многолетним дневником, рассказом о времени и о себе, составляло некое житие, драматическую биографию, которая разыгрывалась перед глазами читателей и была окружена ореолом легенды. Пастернак отходит от этой концепции, обозначенной им как романтическое, зрелищное понимание биографии поэта. Борис Пастернак, «Охранная грамота», страницы 111, 112, 113. Он мало рассказывает о себе и от себя, старательно убирает, прячет свое «я». При чтении его стихов подчас возникает иллюзия, что автора нет и в помине, что он отсутствует даже как рассказчик, как свидетель, видевший все то, что здесь изображено. Природа объясняется от собственного имени. В раскрытые окна на их рукоделье садились, как голуби облака. Они замечали, с воды похудели заборы заметно, кресты слегка. Не поэт замечал, а облака замечали. Так же, как в другом месте, не поэт вспоминает о детстве, а снег припоминает мельком-мельком, спадки называлось. Шепотом и патокою день позападал за колыбельку. В одном из поздних пастернаковских стихотворений «Заморозки» мы снова сталкиваемся с таким несколько необычным изображением, в котором пейзаж и зритель как бы поменялись ролями, и сама картина разглядывает стоящего перед ней человека. холодным утром солнце в дымке стоит столбом огня в дыму. Я тоже, как на скверном снимке, совсем неотличим ему. Пока оно из мглы не выйдет, блеснув за прудом на лугу, меня деревья плохо видят на отдаленном берегу. Если Маяковская или Цветаева хотят говорить «за весь мир» от своего лица, то Пастернак предпочитает, чтобы мир говорил за него и вместо него. Не я про весну, а весна про меня. Не я про сад, а сад про меня. У плетня меж мокрых веток с ветром бледным шел спор. Я замер. Про меня. Сама природа выступает в качестве главного лирического героя. А поэт повсюду и нигде. Он не сторонний взгляд на раскинувшуюся панораму, но ее двойник, становящийся то морем, то лесом. В стихотворении «Плачущий сад», например, обычный параллелизм «я и сад» оборачивается равенством «я — сад». И Пастернак одними и теми же словами рассказывает про него и про себя. «Ужасный капнет и вслушается. Все он ли один на свете? Мнет ветку в окне, как кружевца, или есть свидетель? Губам поднесу и прислушаюсь. Все я ли один на свете, готовый на взрыв при случае, или есть свидетель?» Это единение с природой, без свидетелей и соглядатаев, придает стихам Пастернака особую интимность и подлинность. Героем его известного стихотворения «Зеркало» тоже является сад, но сад, отраженный в трюмо, живущий, так сказать, второй жизнью, подсмотренный из таинственной зеркальной глубины. Огромный сад тормошится в зале в трюмо и не бьет стекла. Любопытно, что в ранней публикации это стихотворение декларативно называлось «Я сам». Рассказ о трюмо, вобравшем сад, и был для поэта рассказом о самом себе. Именно таким зеркалом, породнившимся с жизнью, равным ей, осознает себя Пастернак. А в стихотворении «Девочка», продолжающем образный ряд зеркала, устанавливается обратная связь. Трюмо узнает себя в ветке, вбежавшей из сада. Поэт видит в природе свое подобие, повторение. Родная, громадная, сад, а характером — сестра, второе трюмо. Смысл бытия, назначение человека, сущность мира — вот вопросы, волновавшие Пастернака на протяжении многих лет, в особенности в конце жизненного пути, когда он, можно сказать, полностью отдает свою лирику поискам основ, разгадыванию конечных целей и первопричин. Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причин, до основания, до корней, до сердцевины. Склонность к философскому осмыслению жизни характеризует все творчество Пастернака, поэта-мыслителя, тяготеющего к искусству широких обобщений и большой духовной насыщенности. Ему издавна была близка та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия — одно недоразумение, временно неразъясненное. Борис Пастернак. «Охранная грамота», страница 100. Во многих произведениях Пастернака, относящихся по времени к самым разным периодам, ощутимо настойчивое желание докопаться до сути и, рассказывая о каких-либо вещах, не только представить нам, каковы они из себя, но выявить их изначальную природу. «Мой друг, Ты спросишь, кто велит, чтоб жглась юродивого речь? В природе лип, в природе плит, в природе лето было жечь. Не лето было жарким, а в природе лето было жечь. Вот типичный поэтический ход Пастернака. Эта забота о сущностях, о природе вещей ставит поэта в очень интересную и двойственную позицию в отношении импрессионизма, следы которого заметны в его творчестве, в особенности раннего периода и по ведомству которого часто относила Пастернака критика. Чистота непосредственных ощущений, пафос впечатляемости и восприимчивости роднят его с импрессионистами. Пастернаковские образы напоминают порой полотна Моне и Ренуара, Писаро и Вюйяра. Как и эти художники, он нередко стремится писать мгновенными впечатлениями от предметов и, пряча подальше свое предварительное знание о мире, изображать его таким, каким он ему видится в данный момент. Вот, например, зарисовка, выполненная в духе импрессионизма. Гремели блюда у буфетчика, лакей зевал, сочтя сутки, в реке на высоте подсвечника кишмя кишели светляки. Они свисали ниткой искристы с прибрежных улиц, било три. Лакей салфеткой чщился в искристе на бронзу всплывший стеарин. Огни на берегу, их отражение в воде, лакей на пароходе — все это схвачено одним взглядом, который занят лишь тем, чтобы вобрать внезапно открывшуюся картину и зафиксировать ее в этом, однажды увиденном, на высоте подсвечника, положении. Но импрессионизм, как правило, имеет дело с чувственно ощутимой поверхностью предмета, а не с его сущностью. Утопая в море красок и запахов, он сторонится предвзятого априорного знания, понятия, идеи, способных замутить чистоту восприятия. Импрессионизму, в принципе, чужд интерес к вечным ценностям и безусловным основам. Он всецело погружен в поток свежих впечатлений, идущих от этой и только этой натуры. Поэтому он обогатил реалистическое искусство в основном в плане конкретно чувственной изобразительности, в передаче зримой, но не умопостигаемой природы. И любопытно, что молодой Пастернак, явно выходя за пределы импрессионистических представлений о художественном творчестве, изобретает для себя такую формулу искусства, как импрессионизм вечного. Борис Пастернак, «Черный бокал», второй сборник «Центрифуги», страница 41. В ней совмещается вкус поэта к непосредственному восприятию жизни, к чистому цветовому мазку, к пленэру, с его пристрастием к философическим поискам абсолютных категорий. Также и в поэтических образах он старается объединить ощущение и сущность, мгновение и вечность, и пишет грозу моментальную навек, придавая мгновенно схваченной картине непреложный, безусловный смысл. Излюбленный импрессионистами миг наполняется у Пастернака столь значительным содержанием, что повествует уже не о мимолетном и единичном, а о постоянном и всеобщем. Мгновение длился этот миг, но он и вечность бы затмил.